на орбите Авесты. «Что ты сказал?» Лейц уставился на капитана, как на сумасшедшего. «Дворцовый космопорт не дает нам челнок», — спокойно повторил командир тендера. «Диспетчер утверждает, что над островом звезд проходит штормовой фронт». «А что показывают наши приборы?» «Остров виден в мельчайших деталях». «Волнение на море до 0,1 балла. В принципе, это мертвый штиль». «Измена», — прошептал Лейц. «Правитель пытается от нас отречься». «Ну нет, ничего у него не выйдет». «Капитан, запросите посадочный челнок в Симиларе». «Где?» — капитан удивленно взглянул на инспектора. «В Империи, командир». Лейц криво улыбнулся. «В Империи». «Я понимаю ваши чувства, господин инспектор, но не могу выполнить этот приказ», — капитан нахмурился. «Предавать свой флот я не стану. Делайте, что вам говорят», — спокойно ответил Лейц. «Запросить посадку вовсе не значит воспользоваться разрешением, если оно поступит». Капитан на минуту задумался и нехотя прикоснулся к кнопке связи. Диспетчер имперского космопорта согласился выслать челнок практически без колебаний. Видимо, потрепанный тендер внешних островов уже попал в поле зрения разведки Симилара, и имперцы подпрыгнули от радости, когда он послал такой запрос. «Что теперь?» — растерянно спросил капитан. «Будем ждать», — ответил Лейц. «Сто против одного, что Остров Звезд перехватил наш разговор с имперским космодромом и сейчас ведет интенсивные консультации с правителем». «Не забывайте, капитан, у нас на борту Фортуна. Без нее внешние острова — отсталая провинция». «Не понимаю, почему правитель предпринял попытку скрыть принадлежность нашего корабля к островам», — сказал Гурк. «Снова сбой в работе вариатора?» «Наверняка», — согласился Лейц. «На самом деле инспектор так не думал». «Что я слышу?» — Комаров разочарованно покачал головой. «Ты не веришь в собственные силы?» Игорь отвел взгляд и вздохнул. «Мы слишком уязвимы, Саня. К тому же здесь может оказаться столько неизвестных нам подводных камней и течений, что мы пойдем ко дну сразу после высадки на планету». «Почему возникла заминка с челноком?» Лейц утверждал, что его миссию благословил сам правитель. «Почему же на нас покушались его союзники?» «Это были имперцы», — возразил Комаров. «Они стартовали с базы Таны», — Голиков снова вздохнул. «Я уверен, что все эти несоответствия — лишь начало. Если правитель раздумает устраивать переворот, мы окажемся крайними. Нас никто не вернет на Землю, даже напротив. Авестийцы постараются нас ликвидировать и тем самым восстановить нормальную работу пресловутых вариаторов. Правитель не учел, что сбой в работе Фортун коснутся его в той же мере, что и противников». «Мы не такие уж слабаки», — ответил Саша. «Один раз нас уже подловили», — напомнил Игорь. «Что мешает им снова спрятать Люсю или наобещать золотые горы Зайнулину?» «Вспомни, что говорил Лейц», — возразил Комаров. «Наше преимущество и в непредсказуемости. Если авестийские руководители только и мечтают, как бы сожрать ближнего, никто из них не откажется от наших услуг». «Не правитель, значит, кто-нибудь другой призовет нас под свои знамена. Например, император. Думаешь, ему не снится правитель, лежащий в луже собственной крови? Или монарх другого континента? Наверняка он тоже не прочь завладеть внешними островами, а в перспективе и Симиларом. Иначе корсары не смогли бы воспользоваться стартовой площадкой на спутнике». «Нет, братишка, без работы мы не останемся. Даже не стоит об этом волноваться. Сейчас главное высадиться на планету. Воевать в открытом космосе нас не учили, а это, пожалуй, единственное, что лично меня действительно беспокоит». «Вы тоже служили в отряде моего брата?» — спросила Люся, чуточку кокетливо взглянув на Зайнулина. «Именно так», — подняв на девушку пылающий взгляд, ответил лейтенант. Хотя в тот момент его именем подразделение еще не называлось. Люся рассмеялась. «Я имела в виду другое». «Я понял», — пограничник улыбнулся. «Вам, Люся, наверное, приходилось это слышать не одну тысячу раз, но я просто не в силах промолчать. Вы удивительно красивы». «Спасибо», — она опустила глаза. «Дело не в том, сколько раз мне это говорили, а в том, кто говорил. Если человек тебе симпатичен, то получать от него комплименты приятно. А если нет, то это раздражает». «Смею надеяться, что не вызвал у вас отрицательных эмоций». В ясно-голубых глазах лейтенанта светилась искренняя надежда. «Нет, что вы». Люся положила руку на его предплечье. «Ой, вы извините, но я до сих пор не знаю вашего имени. Брат почему-то называл вас только по фамилии». «Это привычка всех военных», — снисходительно ответил Зайнулин. «Меня зовут Марат». Он словно невзначай накрыл Люсю на запястье своей ладонью. Девушка вздрогнула и смущенно убрала руку. Этот высокий голубоглазый брюнет был довольно симпатичным, однако от него веяло каким-то холодом. Его сила и уверенность в себе совсем не походили на те, которыми обладали Игорь и брат. В голову Люси почему-то пришло сравнение с роботом. Марат был словно выкован из железа и сейчас как будто пытался не обаять девушку, а выполнить заложенную в него программу, точно зная, когда следует улыбнуться, когда чуть нажать, когда отступить. «А почему вы не участвуете в совещании, Марат?» — спросила Люся, невольно отодвинув свое кресло чуть дальше, вроде бы потому, что не дотягивалась до колбы с кофе. «Я прибыл на корабль несколько раньше других, и все, что необходимо, уже знаю», — ответил лейтенант. «А решение здесь принимает только Лейтс, и будем мы присутствовать при этом или нет, не имеет значения». «Раньше других? Поэтому вы и не получили третью звездочку?» — наивно поинтересовалась девушка. «Решили уйти из армии без лишних слез. А вот мне пришлось довольно долго уговаривать этих упрямцев. И даже пойти на хитрость. Это я посоветовала Лейцу похитить меня. Только вы не говорите, пожалуйста, им об этом, хорошо?» «Конечно», — Зайнулин кивнул. «Все останется между нами». Люся добавила в его чашку кофе и снова улыбнулась. «Они просто не сразу поняли, что времена меняются, и через год, когда мы вернемся на Землю, там будет уже совсем другой мир», — продолжила она свои рассуждения. «Мир, в котором слово «миллионер» превратится из ругательного в обычное и даже станет вызывать у людей уважение». «Ну, называть нас миллионерами будет нескромно», — заметил Зайнулин. «Почему?» — удивилась Люся. «Зачем скрывать? Если у человека есть миллион, да еще и фунтов стерлингов, почему он должен прикидываться нищим?» Пограничник подавился напитком и взглянул на Люсю с изумлением. «Я не права?» — испугавшись его реакции, спросила девушка. «Абсолютно с вами согласен», — прокашлявшись, ответила Зайнулин. «Извините», —